Далее шли какие-то цифры, которые мне совершенно ничего не говорили. Однако Софелия подсказала. «Это начальная колба, которая может поднять уровень редкого предмета с 1 по 100 уровень», — начала пояснение она. «Колба 2 класса, как понятно, может поднять с 1 уже до 200, но и заполнять ее придется дольше. Всего существует 10 типов колб, но их стоимость теряет здравый смысл уже на 3-м классе. Дальше кланы, которые их создают, ставят цены исключительно из головы. Просто потому что могут. Ну вот, еще держи». Софелия протянула мне сразу 10 колб для пыльцы опыта. И все они были 1 класса. «Нет смысла таскать с собой гору бесполезной экипировки, Майкл», — продолжила ушастая. «Предлагаю потратить время, чтобы очистить сумки. Демонические вещи, особенно редкого ранга, пока лучше не продавать. Куда приятнее работать с колбами опыта. Так что давай, что там у тебя лишнего? Мне уже не терпится посмотреть, что тут за босс будет. От скелета в 1-м подземелье мы сбежали. Здесь я сбегать не собираюсь. Я стану ключевым персонажем».